Глава 9. В 4 часа, чувствуя свое бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у зоологического сада и пошел дорожкой к горам и катку, наверное, зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербацких у подъезда. Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа, и по расчищенным дорожкам между русскими домиками с резными князьками старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы. Он шел по дорожке к катку и говорил себе: «Надо не волноваться, надо успокоиться. О чем ты, чего ты? Молчи, глупая!» Обращался он к своему сердцу, и чем больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горам, на которых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазок. Грохотали катившиеся салазки и звучали веселые голоса. Он прошел еще несколько шагов, и перед ним открылся каток. И тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее. Он узнал, что она тут по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе. Но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. «Неужели я могу сойти туда, на лед, подойти к ней?» — подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступной святыней, и была минута, что он чуть не ушел. Так страшно ему стало. Ему нужно было сделать усилие над собой и рассудить, что около нее ходят всякого рода люди, что и сам он мог прийти туда кататься на коньках. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя. На льду собирались в этот день недели и в ту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами с робкими неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей. Все казались Левину избранными счастливцами, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней и совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошей погодой. Николай Щербацкий, двоюродный брат Китти, в коротенькой жакетке и узких панталонах сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему: «О, первый русский конькобежец! Давно ли? Отличный лед, надевайте же коньки!» «У меня и коньков нет», — отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии и ни на секунду не теряя ее из вида, хотя и не глядел на нее. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо, робея, катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо. Вынув руки из маленькой муфты, висевшей на снурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругой ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. Она была прекраснее, чем он воображал ее. Когда он думал о ней, Он мог себе живо представить ее всю, в особенности прелесть этой, с выражением детской ясности и доброты, небольшой белокурой головки, так свободно поставленной на статных девичьих плечах, детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотой стана составляли ее особенную прелесть, которую он хорошо помнил. Но что всегда как неожиданность поражало в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых, и в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умиленным и смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства. «Давно ли вы здесь?» — сказала она, подавая ему руку. «Благодарствуйте», — прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты. «Я приехал», — отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос. «Я хотел к вам ехать», — сказал он, и тотчас же, вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и покраснел. «Я не знал, что вы катаетесь на коньках, и прекрасно катаетесь». Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения. «Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец», — сказала она, стряхивая маленькой ручкой в черной перчатке иглы инея, упавшие на муфту. «Да, я когда-то со страстью катался. Мне хотелось дойти до совершенства». «Вы все, кажется, делаете со страстью», — сказала она, улыбаясь. «Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки и давайте кататься вместе». «Кататься вместе! Неужели это возможно?» — думал Левин, глядя на нее. «Сейчас надену», — сказал он, и пошел надевать коньки. «Давно не бывали у нас, сударь», — говорил катальщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. «После вас никого из господ мастеров нету». «Хорошо ли так будет?» — говорил он, натягивая ремень. «Хорошо, хорошо, поскорей, пожалуйста», — отвечал Левин, с трудом удерживая улыбку счастья, выступавшую невольно на его лице. «Да», — думал он, — «вот это жизнь, вот это счастье! Вместе», — сказала она, — «давайте кататься вместе». «Сказать ей теперь? Но ведь я оттого и боюсь сказать, что теперь я счастлив, счастлив хоть надеждой. А тогда? Ну надо же, надо, надо, прочь слабость!» Левин встал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лед и покатился без усилия, как будто одною своей волей, убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но опять ее улыбка успокоила его. Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку. «Я с вами бы скорее выучилась. Я почему-то уверена в вас», — сказала она ему. «И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня», — сказал он, но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел. И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие мысли. На гладком лбу ее вспухла морщинка. «У вас нет ничего неприятного? Впрочем, я не имею права спрашивать», — быстро проговорил он. «Отчего же?» «Нет, у меня ничего нет неприятного», — отвечала она холодно и тотчас же прибавила. «Вы не видели мадемуазель Линон?» «Нет еще». «Пойдите к ней, она так вас любит». «Что это?» «Я огорчил ее. Господи, помоги мне», — подумал Левин и побежал к старой француженке с седыми букальками, сидевшей на скамейке. Улыбаясь и выставляя свои фальшивые зубы, она встретила его как старого друга. «Да вот растем», — сказала она ему, указывая глазами на Китти, — «и стареем. Tiny Bear, медвежонок, уже стал большой», — продолжала француженка, смеясь, и напомнила ему его шутку о трех барышнях, которых он называл тремя медведями из английской сказки. «Помните, вы, бывало, так говорили?» Он решительно не помнил этого, но она уже лет 10 смеялась этой шутке и любила ее. «Ну идите, идите кататься!» «А хорошо стала кататься наша Китти, не правда ли?» Когда Левин опять подбежал к Китти, лицо ее уже было не строго. Глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон. Ему стало грустно. Поговорив о своей старой гувернантке, о ее странностях, она спросила его о его жизни. «Неужели вам не скучно зимой в деревне?» — сказала она. «Нет, не скучно, я очень занят», — сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти, так же, как это было в начале зимы. «Вы надолго приехали?» — спросила его Китти. «Я не знаю», — отвечал он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддастся этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться. «Как не знаете?» «Не знаю. Это от вас зависит», — сказал он и тотчас же ужаснулся своим словам. Не слыхала ли она его слов или не хотела слышать, но она как бы споткнулась два раза, стукнув ножкой, и поспешно покатилась прочь от него. Она подкатилась к мадемуазель Линон, что-то сказала ей и направилась к домику, где дамы снимали коньки. «Боже мой! Что я сделал? Господи, Боже мой, помоги мне, научи меня!» — говорил Левин, молясь и вместе с тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги. В это время один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев, с папироской во рту, в коньках, вышел из кофейной и, разбежавшись, пустился на коньках вниз по ступеням, громыхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покатился по льду. «Ах, это новая штука!» — сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку. «Не убейтесь, надо привычку!» — крикнул ему Николай Щербацкий. Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покатился дальше. «Славный, милый», — подумала Китти в это время, выходя из домика с мадемуазель Линон и глядя на него с улыбкою тихой ласки, как на любимого брата. «И неужели я виновата? Неужели я сделала что-нибудь дурное? Они говорят, кокетство. Я знаю, что я люблю не его, но мне все-таки весело с ним, и он такой славный. Только зачем он это сказал?» — думала она. Увидав уходившую Китти и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, раскрасневшийся после быстрого движения, остановился и задумался. Он снял коньки и догнал у выхода с сада мать с дочерью. «Очень рада вас видеть», — сказала княгиня. «Четверги, как всегда, мы принимаем. Стало быть, нынче?» «Очень рады будем видеть вас», — сухо сказала княгиня. Сухость эта огорчила Китти, и она не могла удержаться от желания загладить холодность матери. Она повернула голову и с улыбкой проговорила: «До свидания». В это время Степан Аркадьич со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил в сад. Но, подойдя к теще, Он с грустным, виноватым лицом отвечал на ее вопросы о здоровье Долли. Поговорив тихо и уныло с тещей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина. «Ну что ж, едем?» — спросил он. «Я все о тебе думал. Я очень-очень рад, что ты приехал», — сказал он, значительным видом глядя ему в глаза. «Едем, едем!» — отвечал счастливый Левин, не перестававший слышать звук голоса, сказавший «до свидания» и видеть улыбку, с которой это было сказано. «В Англию или в Эрмитаж? Мне все равно». «Ну, в Англию», — сказал Степан Аркадьевич, выбрав Англию потому, что там он, в Англии, был более должен, чем в Эрмитаже. Он потому считал нехорошим избегать эту гостиницу. «У тебя есть извозчик? Ну и прекрасно, а то я отпустил карету». Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Китти, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел, что его надежда безумна. А между тем чувствовал себя совсем другим человеком, не похожим на того, каким он был до ее улыбки и слова «до свидания». Степан Аркадьевич дорогой сочинял меню. «Ты ведь любишь Тюрбо?» — сказал он Левину, подъезжая. «Что?» — переспросил Левин. «Тюрбо, да, я ужасно люблю Тюрбо».